Сысцов Иван Иванович, владелец заводов, газет пароходов. Условно, конечно. На него наехали. Очень круто. Жалуется? Не то, что жалуется, но слегка паникует. Ты уже, слава богу, не водитель. Твои обязанности шире и значительнее. Что нужно? Незаметно, неназойливо. Побудь денек возле его конторы и запиши все номера машин, которые будут подъезжать. А потом сходи к ребятам из автоинспекции и уточни, кому эти машины принадлежат. Подъедет какая-нибудь машина два раза – запиши. Три раза – тоже отметь. Особое внимание обрати на те машины, которые вроде бы остановились в стороне, но люди приехали явно в контору Сысцова. А сам он не может такой список дать? Штаны наделал. И потом, откуда ему знать, кто на какой машине приехал? Тоже верно, согласился Андрей. Если он куда направится, следуешь за ним. При этом имей в виду, что, возможно, кто-то еще будет его отслеживать. Врубился? Они не должны тебя засечь. Я пошел, Павел Николаевич. Андрей поднялся. Не пуха. Андрей не успел открыть дверь, она распахнулась сама. На пороге стоял возбужденный Худалей, держа в руках злополучную баночку с глазом городского авторитета. «Что-нибудь случилось?» – спросил Пафнутьев, помахав прощально Андрея. «Дескать, не задерживайся. С Худалеем разберусь без тебя». «Павел Николаевич, есть вещи, которыми не шутят», – церемонно сказал Худалей. «Согласен. Есть такие вещи». «Почему же вы так со мной поступили?» Худалей склонил голову на бок, чтобы его укор был еще сильнее. «Мне кажется, что годы работы вместе, когда нам обоим не раз приходилось рисковать жизнью, когда мы грудью закрывали друг друга от бандитских пуль, все это дает право надеяться на иное отношение с вашей стороны». Удачно выпутавшись из обилия слов, Худалей горделиво вскинул голову. «Никаких шуток!» – Пафнутьев покачал головой. На него худалеевское красноречие почти не действовало. Он заранее знал, чем кончится разговор. «Все это очень серьезно и очень печально». «Я согласен с тем, что это действительно печально», – скорбно проговорил Худалей. «Передавая мне сверток, вы заверили меня, что внутри находится священный напиток, к которому мы стремимся всю жизнь и которого нам всю жизнь не хватает». «Ты о чем?» – удивился Пафнутьев со всей искренностью, на которую только был способен. «Вы заверили меня, что передаете, ведь вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». Худалей не мог, просто не мог вслух произнести слово «водка». Не поворачивался язык. Это казалось ему чуть ли не кощунством. «Понятия не имею. Вы сказали, что здесь...» «Водка!» – выдавил, наконец, из себя Худалей. «Вы посмеялись надо мной, Павел Николаевич. Посмеялись зло и несправедливо». Худалей опять оскорбленно вскинул голову. «Никаких насмешек!» – сурово произнес Пафнутьев. «Там действительно водка. Можешь попробовать. Она, правда, вместе с закуской, но это уже не моя вина. И вы предлагаете мне с утра вот это?» Потрясенный Худалей отшатнулся и, чтобы не упасть, оперся спиной о стену. «Я предлагаю тебе сфотографировать эту чрезвычайно важную улику. Она, надеюсь, поможет нам выйти на след опасной банды, которая вознамерилась прибрать к рукам весь город», выпалил Пафнутьев, давая понять, что и он может не хуже Худалея играть словами. «О боже, боже!» Худалей из последних сил, переставляя худенькие вздрагивающие ноги, подошел к столу и присел. Баночку он поставил на стол таким образом, чтобы глаз Левтова укоризненно и строго уставился прямо на Пафнутьева. «А я-то, старый, безмозглый дурак, наивный, простодушный человек, решил было, что вы с утра вспомнили обо мне, позаботились о моем самочувствии. Я-то подумал, что годы, проведенные в этих простреливаемых насквозь коридорах, дают мне право надеяться». Выдох у Худалея был таким тяжким и долгим, что он даже съежился, стал меньше, хотя казалось, куда, куда бы дальше. «Ладно», – сдался Пафнутьев, – «осознал, исправлюсь». «Точно?» – расплылся в улыбке Худалей, прижав к груди красноватые с голубыми прожилками ладошки. «Неужели я не ослышался, Павел Николаевич? Со слухом у тебя все в порядке. У меня с чувством долга все в порядке. И с профессиональным мастерством, и с преданностью друзьям тоже полный ажур, дорогой Павел Николаевич», – строго сказал Худалей. «Рад слышать. Мне показалось, по вашему голосу, Павел Николаевич, что вы намерены прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, исправить возникшее между нами недоразумение. Я правильно понял? Должен сказать, что между соратниками, единомышленниками, борцами единого фронта не должно оставаться недоразумений. Худолей требовательно сверлил Пафнутьева несчастными своими красноватыми глазами. «Заметано!» – устало сказал Пафнутьев. «Во!» – восторженно вскочил Худолей и тут же схватился за спинку стула, чтобы не упасть. «Я всегда говорю, что нам всем здорово повезло жить в одно время с вами, Павел Николаевич». И он церемонно поклонился. «Общаться с вами, видеть, даже видеть вас уже счастье! Спасибо, много доволен! А водка в баночке, между прочим, неважная», – улыбаясь, сказал Худолей. «Неужели пробовал?» – ужаснулся Пафнутьев. «Нет, только понюхал. Этот плавающий объект, между нами говоря, запаху никакого не дает, так что водочная вонь сохранилась во всей своей прелести. Не то сжженая резина, не то поддельный ацетон. Должен вам сказать, что в городе всего 2-3 киоска продают такую дрянь. От этой водки, Павел Николаевич, не просто голова болит, такое ощущение, что в нее, в голову, вбит кол. Кроме того, видения посещают, сплошь мерзкие, отвратные видения, нелюди какие-то, а внутренности выгорают начисто. Ничего от них не остается. И все эти киоски расположены в тупике 9-го номера трамвая. Как это в народе поется, шел трамвай 9-й номер, на площадке кто-то помер. Вот так-то, Павел Николаевич, сказал Худолей, уходя. Он знал цену своему сообщению, знал, что честно заработал бутылку хорошей водки. Какие громадные, можно сказать, бесконечные табуны машин стояли совсем недавно вдоль железных дорог. Подъезжая к любому большому городу, из окна можно было видеть целые гектары земли, покрытые разноцветными легковушками. Их засыпало снегом, их полоскали дожди, они раскалялись на солнце и промерзали до последнего винтика во время зимних холодов. Проходили годы и годы, а они стояли без движения, разве что во время отпуска истосковавшийся по просторам автовладелец выкатывал с такой вот стоянки свою ненаглядную и ехал в соседнюю деревню показать родне, как многого он добился в жизни, ездит на своей машине. Да, это надо признать, не вписывался автомобиль в образ жизни большинства людей, не вписывался. А машина действительно говорила о многом и в самом деле подтверждала, этот человек времени зря не терял, он кое-чего добился. Десятилетия экономии на десятких вещах, на собственном питании, на одежде и отпусках оборачивались в конце концов покупкой машины. А через некоторое время человек с жутковатым прозрением начинал понимать, что машина ему не нужна, не может он ею пользоваться. Нет стоянки у дома, нет стоянки у завода, нет времени и сил, чтобы насладиться дорогой. И он, смазав все, что можно было смазать, оставлял ее на вечной стоянке в пригороде, где собирались тысячи таких же новых, необъезженных еще машин. Оставлял до лучших времен. Детям, дескать, достанется. А дети, повзрослев, хотели других машин, не столь громоздких и тяжеловесных, не столь тусклых и узколобых, не столь прожорливых и тесных. Короче, дети мечтали о современных машинах. Однако с наступлением новых, демократических времен эти многотысячные табуны машин постепенно рассосались, исчезли куда-то. А куда они могли исчезнуть? Перебрались на городские улицы. И оставляют их теперь где попало. У дома, на обочине, во дворе. Романтическая эпоха увлечения машинами, когда для счастья достаточно было ее иметь и постоянно видеть, закончилась. Теперь для счастья на машине надо было ездить. Дошло все-таки, до многих дошло, что метро утомительно, что автобусы редки и переполнены, что ходить пешком приятно в лесу, в поле, а отмерять шагами квартал за кварталом по грохочущим улицам. На это просто не остается сил. Неожиданно выяснилось, что машины нужны не только преуспевающим, они нужны всем, и не в качестве наследства, будущего дара детям, а сегодня, сейчас, каждый день. И покрылись города бородавками ракушек, и хлынули потоки подержанных машин из-за всяких рубежей, и образовались на улицах пробки там, где раньше и машину было увидеть непросто. Газеты запестрели объявлениями о турах в Голландию, Германию, в Данию и Швецию, за машинами. Пришли люди, сделавшие машины своим заработком, своей профессией. И, конечно же, появились преступления, так или иначе связанные с машинами. Водители перестали ездить на окраины города, останавливаться в безлюдном месте, стали избегать подсаживать пассажира, и лишь совсем безрассудные могли остановиться на дороге за городом и подобрать женщину или с ребенком, мужика ли на костылях, израненного путника. Нельзя. Опасно. Смертельно опасно. Да и в городе вот так запросто остановить машину и попросить водителя подвезти стало почти невозможно. Но любые препятствия преодолимы для ищущей человеческой мысли. Серая, цвета мокрого асфальта девятка, едва свернула с центральной улицы, как на ее пути возник гаишник. Что он в ней такого увидел, какое нарушение заподозрил, неизвестно. Но повелительным движением полосатого жезла предложил водителю прижаться к бордюру и остановиться. И тот остановился. Сквозь заднее стекло видно было, как водитель отстегнул ремень, полез в карман за документами. Он уже открыл дверцу, готовый выскочить и бежать к гаишнику, чтоб тот, не дай бог, не рассердился за его нерасторопность, но тот сам открыл дверь с другой стороны. «А чего я натворил-то? Вроде ехал, как все люди», – спросил водитель. Он был в годах, полноват, и даже в машине было видно, что росту в нем совсем немного. «Подвезешь?» – спросил гаишник, улыбаясь. «Это всегда пожалуйста», – с облегчением проговорил водитель, пряча документы в карман. «А то уж, честно говоря, малость дрейфил. Водитель я не ахти какой, но, думаю, опять подзалетел». «Да нет, все в порядке». Гаишник поудобнее уселся на сиденье, небрежно набросил ремень, не пристегивая. «Сейчас направо и через 3 квартала высадишь». «Сделаем». И водитель тронул машину. Капитан снял фуражку, вытер внутри носовым платком, снова надел. Но тут же опять положил фуражку на колени. «Не жарко в форменном-то головном уборе?» – спросил водитель. «Жарко, не жарко, а носить надо. Вон там на углу поворот направо». Капитан был красен от жары. Волосы его под фуражкой взмокли. По полноватой щеке медленно стекала капля пота. Но он, казалось, не замечал, глядя в лобовое стекло. Глаза у капитана были слегка на выкате. Какого-то голубовато-белесого цвета. А от привычки держать голову в этакой горделивой манере у него четко выделялся второй, достаточно обильный подбородок с красноватыми порезами после бритья. Едва машина свернула направо, капитан опять принялся протирать клеенчатое нутро фуражки. Потом вытер щеки, шею и, кажется, готов был забраться даже в подмышки, но остановился и спрятал платок. «Видишь столб с какой-то вывеской? Возле столба и останови», — сказал он почему-то недовольным голосом. Только после этих слов водитель искоса, осторожно, но внимательно посмотрел на капитана. Что-то его насторожило. Вернее, что-то ему не понравилось. Ну, в самом деле, он везет его куда тому хочется. Не капризничает, не брюзжит. И капитан мог бы вести себя благороднее, что ли. «Стоп так стоп», – проворчал водитель. «Сколько машине лет?» – спросил капитан, придирчиво оглядывая салон. «Полгода. Не видите? 3000 на спидометре». 3000 – это хорошо», – произнес капитан несколько странные слова, но водитель не обратил на них внимания. Мало ли кто как выражает свое отношение к чему бы то ни было. Он-то знал, что машина в порядке, отличная машина, едва ли не лучшая из всего, что выпускалось в стране. И хотя ехали они по совершенно пустой дороге, водитель заблаговременно включил правый поворот, прижался к бордюру и остановился у самого столба, на котором бойкие киоскеры вывесили рекламу хозтоваров со стрелкой «Во двор, в полуподвал». Капитан сидел неподвижно, прижав подбородок к груди, отчего выглядел и в самом деле горделиво, даже с каким-то превосходством. Едва машина остановилась, он перегнулся за спиной водителя и поднял кнопки, блокирующие задние двери. В ту же секунду из придорожных кустов выскочили несколько человек и, не теряя ни единой секунды, уселись на заднем сиденье. «Спасибо, отец!» – капитан вышел из машины, и на его место тут же уселся длинный, нескладный человек с землистым цветом лица. Капитан захлопнул дверцу, помахал рукой и направился к трамвайной остановке. «Поехали, мужик!» – сказал длинный. «Нам прямо!» «Не понял, ребята!» – в полной растерянности пробормотал водитель. Но начал только сейчас понимать происходящее. Только сейчас дошло до него. Плохо, очень плохо может закончиться для него эта поездка и этот день. «Все ты понял, папаша!» – раздался сзади какой-то глумливый голос. «Если такую машину купил, значит, не круглый дурак. Будешь хорошо себя вести, Может, и внуков еще увидишь. Есть внуки-то?» «Есть», – прошептал водитель, вдруг почувствовав на шее петлю из тонкого стального тросика. Тот, кто сидел сзади, улучив момент, набросил на него удавку ловко и даже как-то привычно. «Дышать можешь?» «Могу», – закашлялся водитель. «Вот и дыши. Езжай прямо». И один из сидевших опустил кнопку передней двери. Теперь водитель уже не мог вывалиться на повороте, как он уже решил было сделать. Да и тросик впивался все сильнее. «Машина твоя?» «Моя». «И записана на тебя?» «Да». «Где ж только денег взял, а, папаша?» «Квартиру продал». «Напрасно. Квартиры нельзя продавать. Квартиры можно только покупать. А теперь видишь, как получается? Ни квартира, ни машина». «Заткнись, Женя», — бросил сидевший рядом с водителем долговязый, пожилой, серым, неживым каким-то цветом лица. Сказал негромко, не оглядываясь, но сзади сразу наступила тишина. Машина миновала последний светофор. Дорога сразу стала хуже, разбитая тяжелыми самосвалами, которые носились здесь чуть ли не круглые сутки. За лесом началось строительство нового поселка для новых русских. Дома там строили кирпичные, трех-четырехэтажные, с подвалом, с мансардами, со смотровыми, банкетными площадками и с башенками для винтовых лестниц. Поэтому требовались краны, бетономешалки, эскаваторы, бульдозеры. И хотя по дороге постоянно мчались грузовики с песком, щебнем, бетоном, люди здесь почти не встречались. Город кончился. Дачный пригород тоже остался позади. Впереди была только городская свалка. И водитель понял, куда едет, лишь когда впереди показался жиденький дымок, поднимающийся над горами мусора, и почувствовалась кисловатая вонь гниющих отходов. «Может, договоримся, ребята?» – спросил водитель. «О чем?» – спросил долговязый. «Ну, все-таки... Мы уже обо всем договорились. Сказали ведь тебе, что не надо было квартиру продавать. Правильно сказали. Где у тебя документы на машину? Ты слышишь? Права, техпаспорт, ну?» «В заднем кармане». Долговязый сам полез в карман водителя и вынул тонкую пачку документов. Внимательно посмотрев их все, сунул себе в карман пиджака. На нем был явно великоватый полосатый пиджак. Впрочем, возможно, пиджак и не был слишком большим, но худоба этого человека делала всю его одежду вроде не по росту. «Останови», — сказал он, — «вон там, возле деревьев». «Ребята», — просипел посиневший от недостатка воздуха водитель, — «любые бумаги подпишу, все, что хотите. Не кончайте только, мне еще детей на ноги ставить». «Наливай», — чуть обернулся назад долговязый. И тут же за спиной водителя раздалось легкое побулькивание. По звуку можно было догадаться, что наливали из бутылки в стакан. Долговязый, не глядя, сунув руку назад, взял стакан и протянул водителю. «Пей, мужик». «Что это?» «Пей, говорят. Если сердце хорошее, выживешь. А если плохое, загнешься через пару часов». «Ребята», — простонал водитель, — «кончай причитать». Впервые повысил голос долговязый. Из кармана пиджака он вынул рукоятку и нажал медную кнопку. Раздался щелчок, и из баллонки выскочило длинное прямое лезвие. «Выбирай, папаша. Хочешь – удавим, хочешь – горло тебе сейчас парю, как барану. Или пей». Осторожно. Будто уже об этом был какой-то вызов, водитель глянул в окно. Вокруг не было ни души. Только на дальней стороне большого пологого оврага, превращенного в свалку, стоял самосвал с поднятым кузовом. Но и возле него тоже не было ни души. Долговязый заметил его взгляд, усмехнулся. «Хорошее местечко мы выбрали, да?» «Что это?» – спросил водитель, показывая глазами на мутноватую жидкость в стакане. «Отключишься немного. Немного забудешь, кто ты есть и как тебя зовут. А потом ничего. Очухаешься. Смертельные случаи очень редки. У нас ведь не было смертельных случаев». «От этой заразы не было», – отозвался тот же похохатывающий голос. «Не надо бы нам здесь стоять слишком долго», — добавил он. «Чего не бывает?» Водитель взял стакан, и потому как задрожала жидкость, можно было догадаться, в каком он состоянии. Потеряв терпение, долговязый, не очень-то стараясь быть осторожным, ткнул ножом в шею водителя. Из-под лезвия потекла тонкая струйка крови.